Тихая вода. Танцы на стеклах, танцы не для слабых. Танцы на стеклах, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах, я бы не исправил. Я ухожу, и нет ни меня, ни нас, и обычный свет успокоит нас, как ни я, ни ты. Крик где-то в тишине. Прости меня, больше не вернусь. Танцы на стеклах, танцы не для слабых. Танцы на стеклах, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах, я бы не исправил.